Ну ты, Леонид Ильич, мне и задачку подкинул. Эти умники каждый на себя одеяло тащит. Хорошо, что мне подкованные товарищи помогают разбираться. Ну а ты думал, простых задач я тебе не ставлю, для этого мелкие клерки есть. Подслащиваю пилюлю соратнику. Вчера не закончили, вчера нам пришлось даже выгнать из зала совминовских. Только палки в колеса ставит. Вой, ты правильно отделил. Правительству нечего делать в планировании. Зато корпорация вычислительные машины подвисла. Почему? Мы предлагали староса туда поставить, министерские категорически против. Им, видите ли, нужен производственник. Не слушай их, наверху должна быть наука, а для производства вам Устинов человека подберет. У него в оборонке руководители эффективней, да и корпорация половину заказов будет получать оттуда. Ему и флаг в руки. Кириленко задумался. С его бульдожьим лицом это смотрелось уморительно, но я не стал бы недооценивать этого человека. Во время событий в Новочеркасске именно Кириленко зверствовал больше всех присланных сверху партийцев. Жесткий человек со своими тараканами в голове. Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий. Но покамест он мой ближний союзник. Я использую тот же метод, что настоящий Брежнев. Никому не отдаю конкретно на откуп кресла второго. Так Ильич столкнул лбами Суслов и Кириленко. Сейчас в нашей песочнице народу и вовсе больше. Только такой расклад позволил мне выдержать волну жесткой критики, возникшую после знаковой поездки в Киев. Ожидаемо Подгорный и Косыгин выразили свое неудовольствие разыгранной мною националистической картой. Их тут же поддержали испуганные моим резким выступлением Рашидов и Мжеванадзе. Налицо получился раскол президиума. Мое кресло могло в скорости зашататься. Суслов и Демичев в какой-то момент также оказались не на моей стороне, чем довольно неприятно удивили. Пришлось мобилизоваться, а то так бы и закончились реформы по поданце неудачника. Почему-то некоторые фантазеры из будущего забывают, что даже великий Кормчий не был диктатором. Первый идеолог КПСС выступил прозрачно и отчетливо. Леонид Ильич, такие выступления требуется согласовывать в президиуме. Нам с Украины каждый день ворох писем и звонков поступает. Что за самоуправство ты творишь? На меня пристально смотрели остальные члены. Как, мол, выдержу атаку. Точно на моей стороне оставались лишь Кириленко, Гришин, Щербицкий и Устинов. Ну что ж, достаю из широких штанин аргумент. Нет, ребята, болт у меня больше. Вернее, пачка документов от Генпрокуратуры, а также накопленный компромат на Шелеста. Ехидно улыбаюсь. Ознакомьтесь, товарищи. Пока соратнички изучали документы, молча пережевывая страшные факты, а не домыслы, заказал себе чай, пил из блюдечка, громко серпая и наблюдая за лицами членов и кандидатов президиума. Кто-то побледнел или посерели, у других глаза на лоб вылезли, у некоторых руки задрожали, пришлось им листки бумаги на стол положить. Первым выступил Суслов, этот никогда не уступит первенство, а я ему потакаю, мол, доверяю, как себе. Леонид Ильич, ты почему раньше нас не ознакомил с материалом? Ага, сначала дозрейте, сами догадайтесь. Члены и кандидаты в президиум начали переглядываться, намек вышел крайне некрасивый, но помалкивают, нечем крыть. Подгорный и вовсе покраснел, видимо, догадался, что имеются компроматы на него. Косыгин все равно зол на меня, потому выговаривает. Подобные подозрения неуместны. Ну, сам захотел. А покушение на первое лицо государства, это замечательно, в столице Союзной Республики, в самом ее сердце, да там целый заговор намечается. О расследовании я еще не объявлял, потому в кабинете воцарилось гробовое молчание. Прервал его побледневший Суслов. Все-таки в каком-то мужестве ему не откажешь. За это его Сталин поднял, уже имеются итоги расследования, идет оно своим ходом, не беспокойтесь. Тут главное, все ниточки правильно дернуть и всю цепочку выявить. А дела у нас, товарищи, неказистые, тянусь к блюдцу и не торопясь пью чай. Пауза принята правильно, мим словам тщательно внимают. Целая республика, товарищи, опутана националистическим подпольем. Мы с вами нового человека коммунистического завтра воспитываем, а в это время в оперативных работников стреляют из-за угла. Члены партии, между прочим, а головы как колыхнулись. Эти люди отчетливо понимают, что насилие – игрушка государства и никому больше не позволено его использовать. Ну и дела. Да как такое возможно? Кто допустил? Все невольно повернулись к Щербицкому, затем вспомнили, что он на посту первого Украины недавно. Но на кого-то вину все равно придется возложить. Без разборок никак в здешнем паноптикуме. Иногда даже мелькает мысль, что нравы в партийной верхушке и воровском сообществе чем-то схожи, ничем не гнушаются. Ну что ж, еще один повод помножить обе элиты на ноль. Снова выступил Суслов. Глаза холодно горят, губы сжаты. Где это произошло? Первый случай в Ровно, прямо на крыльце местной прокуратуры. Второе покушение в райцентре Львовской области. Кириленко поинтересовался. Никто не пострадал? Нет. Кадры из старых, калачи тертые. Да и не одни были. Первого Быстрюка милиционеры на месте положили. Второй ушел. Ищут. Западенцы, процедил злобно Гришин. Затем все глянули на меня. Ильич ведь боролся с бандеровщиной в сороковые, ему и карты в руки. Суслов деловито поинтересовался. Не стоит ли нам тогда усилить работников генпрокуратуры? Ни слова о местных кадрах. Видимо, дошло. Уже, Михаил Андреевич, мы подготовили вооруженную охрану всем участникам следствия и группы захвата из центрального аппарата МГБ. Эти деятели забыли, с кем связались. Давно их в схронах не давили. Со своей стороны обещаю тщательно разобраться в подрывной деятельности бывшего первого секретаря Шелеста. Тут же подсуетился Кириленко, зыркая по сторонам. Он сейчас на коне, не прогнулся и поддержал первого. Не забываем, что тот ставленник Хрущева. Устинов неожиданно вовремя поддакнул. Никита Сергеевич своей широкой амнистией нам здорово подгадил. Не один год разгребать будем. Вспомните о лесных братьях. Получив поддержку, иду дальше. Мне кажется, что виновных в подпольной деятельности следует осуждать по самой жесткой статье, чтобы у них не осталось шансов вернуться обратно к семьям и сеять дальше рознь, чтобы и семени бандеровской нечисти на нашей земле не осталось. Всем симпатизирующим националистам немедленно ставить черную метку, закрыв дорогу в высшее образование, государственные структуры и особенно в культуру. Один такой ухарь может человек 10 приобщить. Посматриваю на соратников и уже замечаю в глазах понимание. Рашидов и Мжеванадзе также помалкивают и не отсвечивают. Видимо, решают, кого у себя в республиках из особо наглых задвинуть куда подальше, во избежание. Никаких политических выводов по итогам в тот день не вывели, молчаливо сохранив, к удовольствию части президиума, консенсус. Но я запомнил, кто выступил против меня, и кто был безоговорочно на моей стороне. Информация к размышлению, из газеты «Завтра». Кириленко вообще считал, что следовало переформатировать все отделы ЦК, имевшие отношение к пропаганде. Но это не устраивало не только Демичева, в Кремле вес Демичева был ничтожно мал, но и Суслова. Вскоре Кириленко пришел к мысли, что косметическими правками Молочева можно было добиться. Он созрел для масштабного реформирования партаппарата. 27 августа 1970 года Кириленко предложил пересмотреть номенклатуру должностей ЦК. Он возмущался, почему секретари ЦК должны рассматривать кандидатуры на должности третьих секретарей посольств и чуть ли не машинисток. А для чего существовали министерства? Ведя 13 июля 1971 года одно из заседаний секретариата ЦК КПСС, Кириленко прямо заявил: «Пока что мы ведем диспетчерскую работу, а не организационную и контрольную». Рассказав коллегам о состоявшейся перед секретариатом беседе с Брежневым, Кириленко отметил, что первое лицо перестало устраивать сложившаяся существовавшая структура партийного и советского аппарата. Но быстрые реформы оказались невозможны из-за отсутствия достойных кадров. «У нас, признался Кириленко, мало кадрового резерва, нет второго и третьего эшелона, все мы растеряли». Справедливости ради замечу, за реформирование партаппарата ратовал не один Кириленко, много дельных предложений высказывал, и не раз, секретарь ЦК по кадрам Капитонов. В органифонде Суслова я нашел одну из записок Капитонова с предложением объединить отделы пропаганды и культуры в идеологический отдел ЦК, создать на базе нескольких отделов ЦК единый отдел промышленности, транспорта и связи, рассмотреть идею организации на базе отдела платных и финансовых органов сводного экономического отдела. Но Капитонов понимал, что для решения этих вопросов его аппаратного веса мало. Поэтому он предлагал создать комиссию во главе с членом Политбюро. В той ситуации возглавить подобную комиссию мог лишь Кириленко. Но это не устраивало большинство других секретарей ЦК, которые в случае осуществления реформы партаппарата утратили бы многие свои полномочия, а то и должности. Масштабную реформу партаппарата мог запустить лишь один человек – Брежнев. Но он, занятый поначалу вопросами удаления кулуарными способами своих возможных соперников, долго не решался на коренную встряску все старой площади, а потом тяжело заболел и уже не мог лично возглавить процессы по формированию новых партструктур, отвечавших вызовам времени. Политдонесение Брежнева о действиях украинских националистов в октябре 1945 г. в районе Приква. В политдонесении Брежнева начальнику главпура РККА генерал-полковнику И. В. Шикину от 21.10.1945 года указано об активизации банд в районах Станиславской и Тарнопольской областей, где националисты располагают разветвленной сетью так называемых боевок, 10-20 человек, а в предгорьях Карпат иногда появляются более крупные банды. Также сообщалось о терроре, развернутом бандитами в отношении военных, активистов, партработников и их семей. В сентябре 1945 года был убит и представитель обкома КПП Пупатченко, замначальника политотдела 38 и краткой армии полковник Голубев, гибли офицеры и бойцы. Кстати, убийца Голубева Михаил Остадин, Юра, был ликвидирован в селе под Пичеры мобильной группой капитана Чертенкова. В других донесениях говорилось об убийстве замсекретаря Волынского обкома КПП Гантвинка, председателя исполкома Заблатьевского совета Мудрицкого. В селе Мильск убили председателя сельсовета Степана Романюка и уполномоченного райотдела МВД Владимира Столярчука, перед этим пытали, выкололи шомполом глаза, жгли железом, отрубили пальцы. В одном из донесений начальнику главпура РККА И. В. Шикину, Брежнев заметил характерную деталь, что при нападениях бандеровцы забирают не только оружие и документы, но и форму, и награды убитых солдат, а после в ликвидированных бандах часть бандитов оказалась в форме военнослужащих Красной Армии, с орденами и медалями. Участившиеся случаи бандеровских налетов в советской форме привели к реакции НКВД. Вводились пароли, ограничения, способствующие выявлению маскарада и ликвидации переодевшихся бандеровцев. Проводилась и другая работа. 7 декабря 1945 года начальник политотдела Станиславского ОФК Сигульев и ВРИА начальника всеобуча Иванников докладывали Брежневу о систематических нападениях бандеровских банд по всей области. По их донесению, иногда налеты превращались в настоящие бои. Так, 25 ноября 1945 года в Атынянском районе области банда до 350 человек окружила райцентр и заняла железнодорожную станцию. На помощь гарнизону и отделу НКВД был выслан бронепоезд из Коломы. В Рогатинском районе в конце 1945 года бандеровцы десяток раз нападали на мелкие группы солдат и интендантских взводов. Нападениям подвергались отряды ястребков, амнистированные бандиты, ветераны войны. Например, в С. деревенька Жалковского района была повешена вся семья инвалида Великой Отечественной М. Горбача, в том числе его 4-летний сынишка и 72-летний отец. Глава 15. 13 июня 1965 года. Москва. Совмин. Шаг к цифрономике. В переговорном зале шумно и душно. То и дело участники совещания выбегают покурить. Заметно, что многие на нервах. Вчера не хватило, Косыгин уже снял пиджак, вытирает лоб платком. Рядом с ним министры выглядят не лучше. Они опять с самого утра спорят. Напротив правительственной группы разместилась небольшая команда ученых и специалистов. С ними Мазуров. Похоже, что он ночью толком не спал, но отнюдь не выглядит угрюмым. Бывший белорусский лидер еще во времена партизанской молодости показал себя незаурядным руководителем. В какой-то период его даже считали преемником Брежнева. Но настоящий Ильич властью делиться не собирался, да и к белорусам относился с подозрением, что можно ожидать от партизан. К тому же он считал, что Мазуров в сговоре с Шелепинской группой просто клубок пауков, а не руководство огромной страной. «Здравствуйте, товарищи! Доброго утра, Леонид Ильич!» — отвечает за всех Мазуров и протягивает руку, как бы подчеркивая для остальных близость ко мне. Краем глаза отмечаю нахмурившегося Косыгина. Нужен ли он, ленинградский пижон? Ладно, пущай, живет, далее посмотрим. Вдруг Прибалтика покажет на чудеса, для его эксперимента мы выделяем Латвийскую ССР. Этих не жалко. Литва отходит в сферу Белоруссии, Эстония, Ленинграду. К черту ваш национализм, будем переформатировать страну экономически. Поворачиваюсь к наручникам и замечаю свежие лица, уже отчасти знакомые. Ба, человек южной внешности разговаривает с Китовым. Гляжу, и ленинградские светочи науки к нам пожаловали. Филипп Георгиевич Старос, личность легендарная. По происхождению грек. Альфред Сарант вырос в Канаде, получил там коммунистические воззрения. В 1940 году даже стал членом Компартии Канады. С 1944 года работал на советскую разведку. Летом 1950 года ФБР все-таки добралось до Саранто. Пришлось ему с семьей через Мексику бежать в СССР. Здесь он получает другое имя и фамилию. Второй интересующий нас беглец Джоэл Барр получил имя Йозеф Вениаминович Берг. Будучи в начале в Праге, Филипп Георгиевич Старос возглавил лабораторию в военно-техническом институте. Там он в течение 4 лет вместе со своим другом Джоэлом Барром разрабатывали первую в Восточном блоке систему управления зенитным огнем с помощью аналоговой ВМ. Разработанная система прошла успешные испытания и была принята на вооружение. А Старос и Берг переехали в Советский Союз, конкретно в Ленинград, где на Волковской улице для них была приобщена 998 Министерства авиационной промышленности создана специальная лаборатория. Эта лаборатория развивалась как многопрофильная структура, создававшая и элементы, и узлы, и блоки, и управляющие машины, то есть, как вертикально интегрированное предприятие с численностью, быстро выросшей до 200 человек, а впоследствии вовсе до свыше 1100 человек. Объединение под единым научным и техническим руководством Ф.Г. Староса и В. Берга, тогда еще редких специалистов в области проектирования вычислительных машин с учеными в области электроники, молекулярной физики, химии и ряда других специальностей, вскоре дало впечатляющие результаты. Был еще один фактор, оказавший также решающее влияние на успехи коллектива. Кадровая политика в пределах их возможностей делала ставку на молодежь и не зависела от партийной или национальной принадлежности. По мне, то доктор прописал: «Я хочу сделать ставку именно на такие объединения, которые вырастут со временем в города будущего». Первый из них уже заложен в Зеленограде как раз благодаря стараниям Староса. Его впечатляющие доклады и успехи дали основание Н.С. Хрущеву принять решение о создании научного центра в Зеленограде и подобных ему центров в крупнейших городах Союза, в том числе о строительстве нового здания КБ в Ленинграде. Идея и разработка плана создания советского центра электроники, воплощенная при переориентации строящегося города Зеленограда с текстильной промышленности на микроэлектронику, принадлежит именно Старосу и Бергу. Такие центры станут настоящими ядрами кристаллизации грядущего, что вырастут прямо в теле Союза. Не нужно выращивать нового человека повсеместно. Так не получится, время уже показало. Сначала следует создавать точки для дальнейшей кристаллизации новой формации, которую затем начинать раскручивать. Информационно-производственные кластеры передовых технологий со временем начнут сами подталкивать остальные отрасли вперед, потому что им потребуется самое лучшее и современное. И в социальном плане группы увлеченных общей идеей людей невольно станут образцом для подражания у молодежи. Облечь бы это еще в правильную идеологическую обертку. На мудине из ЦК надежды нет, придется передать указание своему отделу П. Кстати, завтра у меня туда отбор кандидатов. И дьявол, никак не найду время пообщаться с поэтической богемой. Говорят, что на меня обижены, хотя я ни словом. Какая сука распускает слухи о кровавом диктаторе? Леонид Ильич, Старос не имеет пиетета пред вышестоящим начальством, он осознает свою значимость. Пусть даже после свержения Хрущева его сняли с поста директора, без покровителя, обладающий ершистым характером ученый оказался на короткое время не у дел, но быстро нашел себе новое занятие и работает сейчас на оборонку. Мы как раз с Анатолием Ивановичем обсуждали его АСУ, что он создает в Минрадиопроме. Это крайне удачное решение. Этот опыт надо обязательно распространить на весь Союз. Китов подтверждает. Глушков согласен с нашей позицией. Мы договорились с ним встретиться в Киеве и обсудить совместные проекты. Рад за вас, я щедро улыбался. Порушив излишнюю секретность и дав понять всем, что первый лично курирует новую отрасль. Тогда о чем спорим? Старос встрепенулся и кивнул в сторону совминовских. Они не понимают всю важность микроэлектроники. Нам нужны новые исследования и мощности. А те говорят, что дорого и не своевременно. Опять 25. Излишне резко поворачиваюсь к Косыгину. Рядом с ним замечаю министра электронной промышленности Шекина Александра Ивановича. Министерство совсем молодое. Было образовано 2 марта 1965 года на базе Государственного комитета по электронной технике СССР и еще не имеет такого веса, как другие. Сам Шекин талантливый инженер и организатор, был заместителем Калмыкова, руководителя Государственного комитета по радиоэлектронике. Так в чем проблемы, товарищи? Косыгин бурчит, пряча глаза. Слишком много просит. Фонды, валюта. Леонид Ильич, вы представляете масштабы того, что потребуется? Машу рукой. Нема дурных, все уже продумано. Сколько потребуется, столько и вложим. Предсовмин явно не согласен. А откуда взять? Стоящие с ним рядом подчиненные Горбузова, министра финансов, а также несколько госплановцев поддерживают предсовмина. И это на самом деле серьезный вопрос. СССР вовсе не был никогда богатой страной. Природного сырья запасы гигантские, как и наше расстояние. Пока до них доберешься, сколько потратишь? Да и от прошлого нам остались рожки да ножки. Имперская Россия ходила в долгах, промышленность росла на зарубежные кредиты, а после гражданской и отечественной вдобавок случилась дикая убыль населения, кадров и тотальная разруха. Судьба у нас такая, что ли, ходить в драном рубище? Бюджет как Тришкин кафтан, но раскулачить все равно есть кого. Бросаю взгляд в сторону ученых, много при них не скажешь. Я отвечаю перед всеми. У нас есть откуда получить средства. И повторю для непонятливых еще раз. На электронику и ЭВМ денег не жалеть. Если потребуется, мы золото продадим. Ну ежели так, Косыгин не знает, чем ответить. Председатель Совмина не имеет в президиуме тяжелого политического веса. Если в той версии истории с реформами ему от ЦК помогали, то тут заступаться некому. Из двух сторон его подпирают мои люди. Кириленко застыл, подбоченившись, и Мазуров, с интересом впитывающий спич первого. Чую, будет после непростой разговор. Шекин же сияет. На его ведомство скоро прольется золотой дождь. Его смежники из Министерства радиопромышленности в основном работали на оборонку и горя не знали. Оборачиваюсь к министру. У вас есть план по развитию? Разумеется. Шекин бросается к столу, протягивая затем мне бумаги. План рабочий, весь исчеркан. Вздыхаю. Привезите его ко мне завтра в удобоваримом виде, там и поговорим. Зеленоград целиком передаю в ваше ведение, как и все новые проекты в сфере электроники. Так что будьте готовы увеличивать штат. По всем вопросам обращайтесь к Кириллу Трофимовичу. Этим обозначаю, кто в Совмине рулит процессом. Надоели мне постоянные склоки и перетягивание одеяла на себя. Царь я или не царь, Филипп Георгиевич? Тогда вы с Бергом заново создаете корпорацию «Центр микроэлектроники». Гребете под себя профильные НИИ производства. Ваш план жду через неделю. Нам остро необходим прорыв в отрасли. Вы же все слышали о новинке ИБМ? Американцы запустили систему Solid Logisticnology, гибридную технологию компоновки микроэлектронных схем. Нам потребуется объединение всех ресурсов, чтобы не отстать от них. Я в курсе, что интегральные схемы в США были изобретены в самом конце 1950-х годов. Через несколько лет интегральные схемы были запущены в массовое производство, и в 1964 году фирма IBM представила первую построенную на них машину, IBM-360. Если с полупроводниками советская компьютерная индустрия хоть и с опозданием, но справилась, то интегральные схемы требовали гораздо большей научной и инженерной кооперации, зачастую не между локальными ведомствами, а с другими странами. В условиях холодной войны это было невозможно, даже несмотря на утечку академических публикаций из стран НАТО в страны Варшавского договора. Исторически вообще всего трем странам удалось создать микроэлектронику, как комплексную отрасль промышленности: СССР, США и Японии. Так что разбег терять не стоит, и не будем забывать, что на разработку продукта System 360 компания IBM потратила бешеные по тем временам 5 миллиардов долларов. Староспорожи, Н моим погружением в тему, но держит удивление при себе, лишь поблескивая темными глазами. А вот Берг и Китов меняются в лице, не ожидали такой решительности и компетентности. Ну путь уважают больше, будут лучше работать. Всякая лыка в строку, через неделю не получится, Леонид Ильич, слишком много интересов будет затронуто. Это тонкий намек на оборонку, на которую они сейчас с Бергом трудятся. Та работа также важна, сразу не бросишь. Согласуйте с Устиновым, он в курсе, но не затягивайте. Осенью будет пленум ЦК, ваше направление обозначим отдельно. Оно станет приоритетным. Не нужно догонять Америку, надо идти своим путем. И затем будем верстать планы по отрасли на пятилетку. Хорошо бы успеть туда втиснуться. Оборачиваюсь к Китову. Анатолий Иванович, на вас с Глушковым модель будущего советской электронной связи. Можно дать ей рабочее название «Электроносеть». Поезжайте сразу к нему в Киев и приступайте. Озабоченно кручу головой. А где у нас ребята Башира Рамеева? Кто-то из ученых бросил, направляясь к двери. Они в другом кабинете с Лебедевым. Сейчас позову. Давайте всех сюда. Еще одна проблема. Пожалуй, самая серьезная и насущная. Неправильное ее решение привело в том мире в итоге к тотальному отставанию в советской компьютерной отрасли от США. Соединение даже двух машин в сеть требовало их полной идентичности. В СССР же продолжалась бесконечная война разных лабораторий, институтов и конструкторских бюро. Все они стремились делать каждый свою ЭВМ, совершенно не думая об унификации. В СССР практически каждый НИИ стремился разработать свою версию вычислительной машины для решения лишь отраслевых задач, в результате чего ЭВМ в СССР выпускались крайне разрозненно и почти штучно. Соответственно, с огромной себестоимостью, годовой суммарный выпуск всех типов ЭВМ, а их насчитывалось более 20, в 1960-х годах составлял всего около 1000 штук. Это никак не могло удовлетворить потребности народного хозяйства и обороны страны. За 15 лет информатизации суммарно на весь огромный СССР было изготовлено не более 1500 ЭВМ, примерно 25 несовместимых друг с другом архитектур, для половины из которых с трудом наскребалось хотя бы базовое ПО. Приходило понимание, что такими темпами, как есть, догонять страны Запада мы будем еще лет 50, а тысячи компьютеров нужны прямо сейчас. Так, диодно-транзисторных Минск-2 и Минск-22 было произведено в 1963-1964 годах 118 и 734 штук соответственно. Но по сравнению с примерно 50 тысячами инсталляций в США с миллионами строк программного кода, это был не просто провал, это была катастрофа. То есть было налицо более чем 30-кратное отставание от США. Можно долго сравнивать технические характеристики и архитектурные особенности таких-то моделей ЭВМ, находить преимущества наших ЭВМ перед ИБМ-360. Но соль в том, что разрыв с Западом в вычислительной технике был не только и не столько в ее характеристиках, Советский Союз их обеспечивал, сколько количественный. Если на чаше весов положить суммарную компьютерную мощность их и нашу, то разрыв оказывался колоссальным. А ведь недавняя война учила нас тому, что численное на порядок превосходство Т-34 свело на нет все техническое совершенство тигров. Как говорят полководцы, бог на стороне больших батальонов. В СССР этой доктриной руководствовались не только военные. И еще большая проблема крылась в программном обеспечении. Без него ЭВМ просто груда металла и пластмассы. Это затруднение усугубляло то, что модели советских ЭВМ зачастую оказывались аппаратно и программно несовместимы. В СССР программным обеспечением в 1969 году занималось всего 1500 человек, а в США уже 50 тысяч программистов. Это, включая программирующих физиков, математиков и других специалистов, для которых программирование было подспорьем в работе по основной специальности. Это было первое поколение программистов, у них не было предшественников, которые передали бы им опыт. К тому же более половины программ писалось в машинных кодах. Мало того, что это малопроизводительно, но еще говорило о том, что программист привязан к конкретной архитектуре и не мог без переподготовки писать программы для другого типа ЭВМ. Зоопарк компьютерных архитектур исключал переносимость написанных в машинных кодах программ на другие типы ЭВМ без переписывания тех заново. Это были нежданные беды новой отрасли, которая родилась буквально вчера. Факультет вычислительной кибернетики и математики в МГУ, главном вузе страны, появился аж в 1970 году, спустя два десятка лет после выпуска первой ЭВМ в СССР. К тому времени в Штатах был уже налажен массовый промышленный выпуск ЭВМ. У нас же еще долгое время разговоры о массовом производстве ЭВМ для народного хозяйства и населения СССР считались ненужной беллетристикой. Американцы же в августе 1981 года нанесли решающий удар в компьютерной гонке с СССР. Тогда корпорация IBM объявила о создании компьютерной системы IBM Personal Computer. Эта система в будущем стала мировым стандартом персонального компьютера. Сейчас аналогичные компьютеры составляют около 90% всех производимых в мире ПС. Башир Рамеев, один из создателей «Стрелы», первой советской ЭВМ, в настоящее время трудится заместителем директора по научной работе Пензенского НИИ математических машин. И он одним из первых заметил, что без международной кооперации советская компьютерная индустрия не сможет перейти на унифицированные компьютеры, работающие на интегральных схемах. Ученый не придумывал ничего нового, просто опирался на опыт советской индустриализации 30-х, когда у США были закуплены за рубежом заводы, технологии, лицензии, подготовлены кадры. Да и перед глазами стоял недавний опыт атомного и ракетного проектов. Или вы считаете, что мы не использовали немецкие опыты сообщения разведчиков? Из трех ведущих производителей компьютеров третьего поколения, американская IBM, Siemens FRG и британская ILS, он выбирает последнюю, начинает вести переговоры и, как это ни удивительно, достигает в них больших успехов. ИЛС не только были готовы продать Советскому Союзу свою систему 4 в обход ограничений на поставку высоких технологий, существующих для стран НАТО, но и снабдить ее необходимыми документами и программами, а также организовать обучение персонала. Такая отзывчивость объяснялась конкуренцией с американскими производителями, особенно ИБМ. ИЛС планировали захватить не только рынок СССР, но всю Восточную Европу и таким образом победить ненавистного конкурента. В 1966 году Газплан поручил Министерству радиопромышленности разработать проект единой системы ЭВМ, ЕСЭВМ, или серия РЯД. На базе московского отделения СКБ-245 был создан научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники, НИЦИФТ, и туда в качестве заместителя генерального конструктора ЕСЭВМ отправился работать Башир Рамеев. Суть проекта была в унификации не только советских ЭВМ, но и компьютерной индустрии во всем социалистическом лагере. Но опять вмешалась политика. Научно обоснованные предложения Лебедева, Рамеева, Глушкова, наиболее авторитетных ученых того времени, не были учтены руководящей элитой, принявшей волевое решение о повторении устаревшего к тому времени американского семейства ЭВМ ИБМ-360. Вскоре научные сотрудники предстали пред светлые очи советского руководства. Рамеев с интересом смотрит на меня. Мы еще не знакомы. Вам, ребята, задача ясна – создание машин следующего поколения, а также их унификация. Вершины компьютерного мира должны быть нашими. Ясная головушка научного мира СССР Сергей Алексеевич Лебедев, один из основоположников советской вычислительной техники, как раз внешним видом смахивает на настоящего ученого. В строгих очках, несколько всклокочен, взгляд где-то блуждает. Видимо, разум еще занят предыдущим разговором с Рамеевым. В целом да. Тогда забирайте целиком Зеленоград НЦ. Во главе корпорации вычислительные машины ставлю вас. Товарища Рамеева ставьте научным руководителем или даже лучше, создавайте под его задачи отдельный институт. Вторым замом староса. Забирайте к себе жене и молекулярной электроники, ни физических проблем, ни точного машиностроения, и, конечно, центр микроэлектроники, оборачиваюсь к Мазурову. Готовьте проект постановления. Для компьютерной техники важна база. Чтобы запустить сложную ЭВМ в производство, нужен не только талантливый проект, но и слаженные действия разработчиков и заводов, а также производителей отдельных элементов, которые часто относятся к разным ведомствам. Так пусть эти производства будут сосредоточены в одном месте. И не забываем, товарищи, о социальной сфере. Жилье, магазины, быт, культ, дороги – все надо строить комплексно. Следует привлечь лучших архитекторов страны, да и за рубежом, пожалуй. Пусть Зеленоград станет образцом города будущего. В Подмосковье их вскоре появится немало. Готовьте постановление о конкурсе архитектурных проектов. Строить так лучшие. А у нас после Хрущева могут лишь коробки лепить. Вижу, что мои планы находят немедленный отклик среди ученых братьев. Эх, вы, ребята, не понимаете, что с вами разговаривает человек будущего. В этом времени архаичная система политического управления обществом и погубила страну. Да, номенклатурщики из ЦК могут дать фору другим политикам в области интриг и сбора информации определенного свойства, но в остальном они бесконечно непрофессиональны как руководители. Вот потому я и начинаю двигать вперед людей науки. Среди них попадаются недурные менеджеры. Пообщались мы в итоге часа два. Сообщил заинтересованным людям засекреченные новости из-за океана, то есть слил будущие наработки американцев. Крепко озадачились ребятки. Дух соперничества в них как никогда силен. Это мы, русские, будем первыми. Постепенный рост неверия в себя в 70-е – это один из краеугольных разломов, на которых состоялся развал СССР. Кириленко уехал раньше, заметив, что я все уладил. Договорились, что он представит позже наработки о развитии химической промышленности. Нам нужны новые пластики, и вскоре будет много природного газа, бегущего по трубам. Этот бульдог разроет все, но отчеты мне обязательно предоставит. С опозданием вспоминаю, что ко мне давно просилась на разговор Галка. У нее очередная идея фикс, что-то про инвалидов. Эх, где бы найти время? В Кремль. С досадой вспоминаю еще об одном важном деле, как раз по профилю. Но тут меня подвела память. Я помню фирму, но не помню разработчиков. Голландская компания Асмал из небольшого городка Вилдховен – это самый настоящий манхэттенский проект для ИТ, будущего микроэлектроники. Без уникального оборудования от Асмал в 21 веке невозможно будет создавать лучшие чипы, которые Apple использует в последних моделях Маца и Пхане, а Google и Amazon – в своих алгоритмах поиска, перевода, распознавания изображения и искусственного интеллекта. Компания, изначально называвшаяся Asmlithographs, была основана в 1984 году как совместное предприятие компании Advanced Semiconductor Materials International и Philips. В свою очередь, Advanced Semiconductor Materials была основана Артуром Дель Прадо в 1964 год и работала поначалу как агент по продаже технологий производства полупроводников в Европе. В 70-е начал разрабатывать, производить и продавать оборудование в сфере микроэлектроники. В 80-е ASM инвестирует в новые технологии производства полупроводников, такие как литография, ионная имплантация, эпитаксия и прочее. Кто у них там такой умный в конторе? Мне нужна эта компания уже сейчас. Придется вызывать человека от Ивашутина. Они еще никак не могут до конца реорганизовать отдел в управлении. Ха-ха, по краже интеллектуальной собственности. Или действовать более тонко через Вольфа. Ведь тогда технологии от голландцев можно реализовывать через немцев, будто бы на коммерческой основе. На самом деле ASM станет нашей с потрохами. Решено. Займутся оба, два. Мою ухмылку видят личники и невольно ежатся. Неплохо уже изучали коварный характер Ильича. Если первый улыбится, то вскоре кто-то начнет плакать. Суслов на проводе, Леонид Ильич, передают трубку спереди. Доброго дня. Совсем ты запропастился, Леонид Ильич. Суслов кашляет. Как так, лето, и он умудрился простудиться. Михаил, если болеешь, лечиться надо. Ничего, разговор есть. Я тут накопал кое-что. Понял. Отдаю трубку радиотелефона телохранителю. Его модернизированную версию в следующем году запустит в массовое производство. Не только министрам, но разного рода директорам пригодится. Зато всегда будут на связи. На балансе КСО останутся зашифрованные версии связи. На старую площадь. Судя по голосу, наш председатель КПК нарыл что-то из вон ряда выходящее. Эх, полетел мой график в тартарары. Информация к размышлению. О состоянии переговоров с ГДР и ЦУ. Вариант ИБМ. В ГДР принята ориентация на ИБМ-360. Успешно разрабатывается одна из моделей, Р-40. У нас есть задел, есть коллектив, способный начать работу. На освоение операционной системы ИБМ-360 потребуется 2200 человек и лет и 700 разработчиков. С фирмой ИБМ отсутствуют всякие контакты. Возникнут трудности в приобретении машины аналога. Ее стоимость 4-5 млн. Долларов. В ГДР имеется только часть необходимой документации. Вариант ИЦЛ. Получим всю техническую документацию, помощь в ее освоении. Придется провести небольшие переделки. Фирма предлагает закупить партию выпускаемых ею машин. Есть возможность использовать коллектив программистов для подготовки прикладных программ. Группа наших программистов уже проходит стажировку на фирме. В перспективе совместная разработка ВМ четвертого поколения. Фирма старается помочь во всем, поскольку надеется в союзе с европейскими фирмами, в том числе нами, выступить конкурентом ИБМ. Согласие фирм Италии и Франции об участии в создании вычислительной техники четвертого поколения имеется. СССР к середине 1960-х годов сложился уникальный зоопарк несовместимых моделей ЭВМ с разрядностью 37, 39, 40, 43, 45 и 48. СССР очень отстал от США по числу компьютеров. Более чем в 30 раз. Не лучше была ситуация с кадрами. В СССР в 1969 г. было не более 1500 программистов, а в одной только фирме ИБМ в 1962 г. работало 127 000, а в 1971 г. 265 000 человек. силы были неравны. В 1964 году фирма IBM разработала System 360, которая была революционна по совместимости моделей, универсальности и наличию 8-битного байта. На это надо было реагировать. Самые массовые модели советских ИВМ имели 15-16 разрядный адрес, что было тупиком, они не имели потенциала модернизации хотя бы десятилетия вперед. В 1966 году ведущему в стране институту ИТМ и ВТ, возглавляемым конструктором 1 Лебедевым, было поручено разработать аванпроект по ряду совместимых ИВМ. Поручение было провалено, предложение не поступило. Ведущие же конструкторы, Лебедев, Ромеев, были заняты стартовавшим производством недавно сконструированных ИВМ 2-го поколения на дискретных полупроводниках. Передача аванпроекта другому конструкторскому бюро привела к тому, что лучшим решением посчитали взятие за основу System 360. На решающем заседании, где принималось решение AES ИВМ, был задан вопрос, кто возьмется за развитие собственной архитектуры ИВМ. Промолчали все, и вопрос о копировании решился сам собой. Последний шанс был упущен. Само совещание лишь зафиксировало бесплодность поиска отечественной альтернативы. За копирование высказались все без исключения. Разногласие было только в том, что именно копировать. IBM напрямую, что обещало массу бесплатного ПО, или ITSL System 4, что означало написание новой OS и немалую переделку под IBM. Победила линия копирования System 360. Скачок от второго поколения ИВМ к третьему был трудным. В первые годы AES ИВМ уступали в надежности ИВМ 2-го поколения. Основная вина в этом лежит на плохой элементной базе. В США при переходе от дискретной элементной базы к микросхемам произошел рост надежности, а у нас надежность упала, вспоминает академик В.М. Глушков, который пытался внедрить в СССР общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации, АГАС. Против всего проекта в целом начал резко возражать В.Н. Старовский, начальник ЦУ Центрального статистического управления. Возражения его были демагогическими. Мы настаивали на такой новой системе учета, чтобы из любой точки любые сведения можно было тут же получить. А он ссылался на то, что ЦУ было организовано по инициативе Ленина, и оно справляется с поставленными им задачами. Сумел получить от председателя правительства Косыгина заверение, что той информации, которую ЦУ дает правительству, достаточно для управления, и поэтому ничего делать не надо. По словам академика Лебедева, патриарха советских ИВМ, когда в конце 1940-х он встретился с представителями ЦК КПСС в Москве, чтобы объяснить им важность финансирования ИВМ, и рассказал о теоретической производительности МЭСМ в 1 КФЛОПС, чиновник долго размышлял, а затем выдал гениальное: «Ну, вот, получите деньги, сделайте на них машину, она мигом пересчитает все задачи. Что потом с ней делать будете? Выбросите». Советский математик В. И. Арнольд вспоминал, что Келдыш считал нецелесообразным создание советских суперкомпьютеров, так как такие замечательные математики, как Канторович, смогли и без компьютеров вычислить все, что было нужно для советского атомного проекта. В этот же ряд по степени одаренности и прозорливости может поставить высказывание заместителя министра радиопромышленности СССР Николая Горшкова. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ИВМ? ИВМ – это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно. Глава 16-19 июня, 1965 года, зарядье, мысли о грядущем. Суббота вышла и на этот раз рабочий, но какой-то особенный. После променада по лесу некоторое время занимался в кабинете. Сначала с оторопью уставился в рабочий конспект. Намеченное за эти месяцы сдвинулось лишь на чуть-чуть, перечеркнутых крест-накрест заданий всего ничего. Дернешь одну ниточку, тут же появляется еще три. Прямо проклятие какое-то. Правда, за последние недели удалось в некоторой степени распихать текучку и часть не самых важных заданий. Черненко уже не каждые два часа названивает. Кириленко и Мазуров Косыгина контролируют. Бывший белорусский лидер вдобавок держит на пульсе продвижение планов комиссии по реформе. Там также не обошлось без срачей и доносов. Старая школа, не могут они иначе. А вы все про сталинские репрессии. Корни намного глубже. Наверное, еще в Раскольникове с его топором. Нет, господа хорошие, не большевики эту заразу в наш мир принесли, а добрая русская интеллигенция. Необычно понимать, не так ли? Но зато появилась возможность позвать на консультацию мировых светил вроде Василия Леонтьева. Думаю, что он и выписанный из Новосибирска еще один русский гений Леонид Канторович наведут шороха в столичных кабинетах. Интересен будет разговор двух великих экономистов. Они сразу друг друга поубивают, или успеют побеседовать. К сожалению, многих из тех, кто при Сталине работал и планировал первые пятилетки, уже нет в живых или они отстали от времени. Поэтому я отдельно попросил группу Глушкова и Китова принять участие в работе комиссии. Их идеи с АГСом и ЕКСФЦ еще сырые и не подготовлены технологично. Но в общую кампанию добавил еще одного новосибирца Николая Шатилова. Он как раз готовит первую в СССР и одну из первых в мире динамическую межотраслевую модель национальной экономики. Его книга «Моделирование расширенного воспроизводства» должна выйти через пару лет. Экономика СССР ведь стала намного сложнее. Расчетных показателей и теорий в значительной степени больше, и мне интересно, что скажут гении кибернетики и молодые дарования. Байбаков из Газплана и так кипятком сыт, ему же необходимы довольно четкие указания. Мы его успокоили, указав, что будем пробивать в президиуме и совмине трехлетку вместо пятилетки для перехода промышленности на рельсы НЭМ, новой экономической модели. Мы все люди взрослые и представляем, что такие грандиозные мероприятия не могут пройти без заминок, ошибок и даже попыток прямой дискредитации. Так что приготовим соломки и губозакаточных машинок. Но идея с НЭМом идет пока со скрипом. Например, мы уже столкнулись с настоящим академическим рыночным лобби. Дожили, что приличного экономиста социалистического планирования не так просто найти. Зато рыночников штампуют и пестуют колоннами. Мало кто знает, что идея реформ советской экономики и ее более рыночного наполнения пребывала внутри политической и экономической элиты СССР на протяжении всего советского времени. Даже при Сталине внутри страны существовали квазирыночные экономические формы. Это в первую очередь артельное производство. Во вторую очередь, огромный частный сектор в сельском хозяйстве. Даже единоличники просуществовали до 1950-х. Внутри СССР было много людей с рыночным мировоззрением. Поэтому по всей стране были специалистов с опытом. Кто с дореволюционным, кто с НЭПовским. Они пытались в сталинских условиях выжить, занимаясь частным предпринимательством, и ждали изменений, прихода настоящего рынка. Даже на персональном уровне можно отследить, как высокопоставленные чиновники, готовящие, например, Косыгинскую реформу, начинали в артели. И сам Косыгин дебютировал как артельщик. Более того, он даже первые шаги делал в американском совместном предприятии, существовавшем в 1920-е в Сибири. Председатель Совета Министров на самом деле человек вполне рыночного мышления. Вот найти противника рыночных отношений намного сложнее. В какой-то момент мне это так надоело, что подключил Питовранова и его группу. Пора чистить гадюшники в виде экономического факультета МГУ, экономические институты от Академии наук. Надо убрать Гвишани от кормушки и его сыночка. И еще внимательно присмотреться к старшему. Откуда такие барские наклонности? Ну тут чекисты лучше меня разберутся. Но все имеющие глаза и уши должны увидеть, что увлечение рыночностью и конвергенцией властью не одобряются. Скорее даже преследуются. Не будет у нас реформаторов Гайдров и прочих чубайсов. А Кахаявина к себе в Израиль заберите. Но так или иначе, страна постепенно движется вперед. Совнархозы ликвидированы, союзные министерства восстановлены и заново наводят эффективность, восстановлен Госснаб СССР. И встает вопрос, надо ли возвращать ликвидированные Хрущевым старые формы хозяйствования, артели, кооперативы, частников. Я бы с бухты-барахты второй раз через реку не бегал, вода течет другая, эпоха НТР на дворе. Хотя в сельском хозяйстве с его колхозным строем восстановление части кооперативов мы будем приветствовать, но лишь в сфере аграрного сектора. Деревня всегда не торопилась с переменой уклада, вот и мы не будем специально ее подталкивать, иначе левачество получается. Кстати, даже Суслов мои слова правильно понял, поворчал для порядка и признал, что сознательность в деревенских гражданах стоит растить постепенно. Хранение, переработка, продажа излишков на колхозных рынках. Пусть этим занимаются кооператоры. Тут полезен опыт наших друзей с Восточной Европы. Так что готовим к осени делегации с разных концов страны. Пусть колхозники едут в Польшу, Венгрию и Югославию. Почему осенью? Так урожай уже будет собран, и люди станут свободней. Особенные пожелания поучаствовать в процессе я отправил главам закавказских республик. Черный сельский рынок там процветает, как и ужасающие приписки, с которыми мы ничего поделать не можем. Так не лучше дать людям официальный способ разбогатеть собственным трудом и заплатить все причитающиеся при этом налоги, которые будут оставаться у местных органов власти. За неуплату карать строго по закону. Тут никто возразить не сможет. Отдай положенное и спи спокойно. Убьем три зайца разом. И заодно понемногу снизим финансирование республик. Ха-ха, такой я подлый. Азербайджан с помощью нефти и промышленности еще как-то вылезет. Грузия интересная побережьем от Сухума до Батума. Армения вообще никому не нужна. Хоть туркам отдавай. По малым формам предприятий вопрос плотно изучается. Президиум, например, раскололся. Кто-то по-хрущевски категорически против несоциалистических методов производства, другие помнят, что артели были очень полезны. Они производили множество сложных видов товаров, например, радиотехнику и телевизоры, в войну пистолет, пулемет и ППС. Эти примеры привели меня к некоторым оригинальным решениям, но пока говорить о них рано. Разгорелась у нас по НЭМу недавно в Завидово горячая дискуссия. В итоге большая часть признала мою правоту. Итоги никитинского волюнтаризма у нас на каждом шагу заметны. И на том спасибо. А уж под соусом НЭМа я проверну многое. Надо менять политику буквально везде. Цель одна, подходов много. Это и напрягает. Но имея в руках огромный аппарат КПСС и прочих ведомств, то получится совершить невозможное. Опять куда-то побежал, Витя недовольно поджала губы. Дам или не бываю, или вечно торчку с кем-то в кабинете. Галина до тебя достучаться никак не может. Я дохлебал щи из щавеля с яичком и сметаной и довольно похлопал себя по животу. Он уже не выпирал наружу. Неужели Подгорный не может решить ее вопрос, на Шелкова в союзники брать? Он же тебя ненавидит. Бросаю внимательный взгляд на супругу Ильича, а она вовсе не дура, информацию черпает совсем из иных источников, чем доступны мне. Бабский сарафан – вещь серьезная, я же не шкура, что меня любили. Тьфу, ты охальник, но помяни мое слово, пожалеешь не раз, что поставил его так высоко. Вздыхаю, но помалкиваю. На товарища Подгорного папки компромата скоро в сейф не влезут. Там и искать ничего не надо. Но всему свое время. Завтра пусть подъезжает к обеду с подругами. А ты стол подготовь. Виктория Петровна сияет. За этим не заржавеет. В хорошем настроении отчаливаю из резиденции. С некоторых пор с моей легкой руки так называется дача в Заречье. С начала мая на участке идет строительство. Участок расширили. Благо никого поблизости из соседей не было. Рядом с лесом строят физкультурный комплекс с бассейном, а к дому возводится пристройка, где будет мой новый кабинет и кинозал. Старый кабинет мне нравится, но тесен. Летом лучше работается на природе, ведь приходится трудиться и по выходным. Потому пользуюсь любой возможностью, чтобы подышать свежим воздухом. В машине еще раз бросаю взгляд на блокнот, удовлетворенно улыбаясь. Неделя после деловых переговоров с компьютерщиками прошла оживленно. Удалось восстановить по памяти некоторые подробности космических проектов. Под видом сигналов от органов я передал их королеву. Позже Чертак здорово за это благодарил меня по телефону. И похоже, что уже никто не удивляется моей осведомленности. С декабря на Байконуре должен стартовать космический аппарат «Луна-8». В моем времени с ним произошла неприятность. Одна из подушек безопасности оказалась проколотой неправильно изготовленным монтажным кронштейном на лепестке посадочного модуля, и струя вытекающего газа привела станцию во вращение и случилась авария. Так что стоило обратить особое внимание на правильную сборку конструкции. В том времени ученые быстро разобрались с проблемой, и Луна-9 удачно выполнила миссию. С советами по станции мы передали свежую информацию по американцам. С моей наводкой нашим разведчикам было легче найти искомое. Королев тяжело переживал закрытие лунной программы, но вскоре ожидаемо увлекся другими проектами и готовился защищать свою ракету до конца. На Байконуре уже строят рабочие стенды и новый цех по сборке ракет. В том будущем его Н-1 не полетело, так что и я не могу выказать веский вердикт. Решил оставить его ученым. Обрадовали меня и кладоискатели. Грибанов поначалу оторопел от такого задания, но затем... Как осознал, один поиск так называемого золота Колчака чего стоит, хотя бы его политические итоги. Получив список мест и направлений, он тут же развернул работу. Вдобавок схожие задания пришло в ведомство Ивашутина. На КВР я навесил иную задачу. Поиск документов и архивов на русскую собственность за границей. Радует список первых найденных спецгруппами находок. Они работают напрямую с Минфином, но средства зачисляются на отдельный счет. Подконтрольный только мне. Настоящая спецоперация. Из всего ЦК я поставил в известность лишь Суслова. Не потому что ему доверяю, просто он один будет помалкивать. И ему льстит такой кредит. Дюма, что ли, в детстве перечитал, раз так отчетливо метит на кресло Ришелье. Но все равно с усмешкой поинтересовался. С какой целью мне сообщаешь? Ну ты же у нас партийной комиссией руководишь. А тут как-никак золотишко. А глаза у Суслова в этот момент уже не смеялись. Ты, конечно, Леонид Ильич, барин по натуре, но я на 100% уверен, что золото будет принадлежать партии и стране. Польстил. Но он же видит, сколько я для СССР делаю и каким чертом везде вьюсь. В пример членам президиума не раз ставил. Мол, вон как первый вкалывает. Еще успеть все. И как ты будешь использовать внеплановое золото? Хмыкаю в ответ. Найдем на что. Суслов покачал головой. Мутишь ты что-то, Леонид Ильич. С чекистами много якшаешься. Что поделать? Пожимаю руками. Мы отстаем от проклятых капиталистов буквально во всем. Но как сказал товарищ Ленин, капиталисты будут готовы продать нам веревку, на которой мы их и повесим. Вот тут Михаил не выдержал и хохотнул. Узнаю твой юмор и находчивость. Будешь покупать необходимое нелегально, то, что не продают нам официально. Ну мы же большевики, и нет таких крепостей, что не сможем взять. Как удобно все-таки пользоваться странными цитатами партийных вождей в тему. Прямо горжусь собой, идеологически выдержанный ариец. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. А до сериала еще несколько лет. Твою мень, а он тут выйдет вообще? Но что мы имеем по факту золотой лихорадки на сегодняшний день? Под четким руководством КСО недалеко от Спасской ворот копали землю будто бы для ремонта. Этот клад найдут 17 мая 1988 года случайно. Военные строители, проводившие земляные работы на территории Кремля, тогда наткнулись на здоровенный сундук. Кто-то из предков трудом праведным накопил и закопал серебряные слитки гривны новгородского, киевского и черниговского типа в больших количествах, датированные концом 12 века. Украшения головы, шеи и рук, причем не только славянские, варяжские, но и персидские. Особо примечательны перстни печатки. К ним прилагалось множество различных бус, подвесок и браслетов. Клад пролежал в земле более чем 750 лет и, предположительно, был закопан в землю по указанию князя Владимира Юрьевича с целью сберечь ценности от Батыя. План удался, Батый Кремль взял, Владимира казнил, сокровища не нашел. Приятно, но почти бесполезно с моей точки зрения. Пришлось отдать все ученым. Они буквально пищали от восторга. Так что сокровища исследуют, опишут и выставят в музее. Вот во флигеле бывшего дома Трубецких на Рышкиных спецы по моей наводке обнаружили комнату, в которой находилось 40 мешков с фамильными ценностями, медалями, орденами, часами, украшениями, столовым серебром. Часть из этого богатства, имеющая историческую ценность, будет отдана в музей, остальное загоним на аукционах. Самородок и рендыкский медведь в Башкирии заново откопали в поле. Даже для вида наградили тракториста. Можете меня ругать, но я его продам за границей. В Пскове нашли монеты, принадлежащие купцу Федору Плюшкину. Знаковая фамилия. Их также отдали в мое распоряжение. Золото Газбанку, мне валюта. Ловкость рук и никакого мошенства. Еще один важный клад должны были открыть случайно уже в этом году простые бетонщицы, участвующие в реконструкции больших гостиных дворов в Ленинграде. Одна из перегородок в нем долго не поддавалась их усилиям, но в итоге раскрылась тайная. Общий вес 8 найденных слитков составлял 114,5 килограмма. Очень высокая проба, от 900 и краткая и выше ясно свидетельствовала о происхождении слитков. Скорее всего они были созданы из самородков или золотого песка. Так что их перельют в обычные слитки Газбанка СССР и пойдут они также на продажу. Зато какая экономия золотого запаса. И список подобного у меня длиннющий. Почему-то факты о кладах, что я собирал раньше, довольно четко отпечатались в памяти. Другое дело, что многие из них бесполезны. Там в основном монеты, имеющие историческую ценность. Меня же интересует прежде всего золото для продажи, ведь список необходимого стране оборудования намного больше, а руки под пальто и валюты нет. До крупного золотишка просто так не добраться. Например, золото нацистов давно в деле, и фиг ты докажешь его преступное происхождение. Швейцарские эльфы также свое просто так не отдадут. По чехам и потерянному золоту Колчака работа только началась. Да и что мы сможем им сказать? Разве что отобрать тихонько золотой запас, во избежание скандала.